Ничего не сказав жене, сэр Адриан предложил Николь заключить особый договор. Он обещал предоставить ей такие условия, о каких она вряд ли даже мечтала. Обещал оплачивать квартиру, дом, номер в отеле или загородный коттедж, все, что угодно, лишь бы она постоянно была в его распоряжении. Я сказал ей, что мне больше не хочется стоять в очереди или заранее записываться на встречи, признался Битти. Но если мне хотелось иметь возможность общаться с ней в любое время, то я должен был обеспечить ей соответствующее положение. Квартира в Фулеме предоставила ей такое положение. И поскольку всегда именно Николь приходила к сэру Адриану, а не наоборот, то он не придал особого значения просьбе разрешить ей жить там вместе с подругой, чтобы та скрашивала ее одиночество в то время, когда он не будет нуждаться в ее услугах. «Меня это вполне устраивало», — сообщил он полицейским. «Я хотел лишь, чтобы она находилась в моем распоряжении, когда бы мне не вздумалось позвонить ей. И первый месяц все шло хорошо. Я вызывал ее по 5-6 раз в неделю, иногда дважды в день. Я звонил ей на пейджер, и через час она уже являлась ко мне. Мы проводили вместе столько времени, сколько мне хотелось. Наше соглашение прекрасно работало. Но потом Николь уехала в Дербишир. Почему? Она заявила, что ей необходимо выполнить данное одному адвокату обещание поработать у него, и что она уезжает только на лето. Я, конечно, одурел от любви, но не настолько, чтобы поверить ее объяснению. Я предупредил, что не буду оплачивать ее квартиру в Фулеме, если ее не будет в городе. Однако она все равно уехала. Предпочла рискнуть вашим расположением. И что бы это могло значить? Самое очевидное. Я понял, что если она готова уехать в Дербишир, отказавшись от моего содержания в Лондоне, то для этого имеется некая причина. И такой причиной являлись деньги. Видимо, кто-то там платил ей больше меня, что означало, безусловно, наличие другого мужчины. Этого адвоката? Я бросил ей такое обвинение. Она отвергла его. И мне пришлось согласиться, что обычный адвокат не в состоянии содержать ее, не имея дополнительного, независимого источника дохода. Видимо, там имелся другой спонсор. Но она не назвала мне его имени, несмотря на все угрозы. «Это только на лето», — твердила она. А я продолжала орать, что в таком случае она больше меня не волнует и может катиться на все четыре стороны. Вы поссорились. Да, крупно. Я лишил ее содержания. Я знал, что ей придется вернуться в эскортную фирму, а, возможно, даже пойти на улицу, если она захочет продолжать жить в той квартире по возвращении в Лондон. Я был совершенно уверен, что она передумает, но я ошибался. Она все равно меня бросила. И спустя всего 4 дня я сам позвонил ей, готовый пообещать все, что угодно, лишь бы она вернулась ко мне. Больше денег, новый дом, Господи, даже мое имя. Но она не захотела вернуться. Она заявила, что перспектива улицы ее вполне устраивает. Небрежно так бросила, будто я спросил ее, как ей нравится жизнь в Дербишире. И вот что она поведала мне тогда. Мы напечатали рекламные открытки, и Вай уже начала работать по ним. Я буду заниматься тем же, когда вернусь в город. Давай сохраним добрые отношения. В любом случае, у нас с Вай все будет в порядке, потому что клиенты звонят и днем, и ночью. Вы поверили ей? Я обвинил ее в том, что она пытается свести меня с ума. Начал ругаться, потом извинился. Потом она начала подыгрывать мне по телефону, и мне так отчаянно захотелось ее, что стала невыносима сама мысль о том, что она отдается там кому-то другому, кем бы он ни был. Потом я вновь принялся ругать ее, глупо, чертовски глупо, но мне ужасно хотелось вернуть ее. Я готов был пойти на любые... Он вдруг замолчал, видимо, осознав, как можно истолковать его слова. Линли сказал, «Так как насчет вечера вторника, сэр Адриан?» «Инспектор, я не убивал Никки. Я не смог бы причинить ей никакого вреда. Мы даже не виделись с июня. Вряд ли я стоял бы здесь, разговаривая с вами, если бы... Нет, я был не в состоянии причинить ей вред. Как называется ваш клуб? Брукс. Во вторник я ужинал там с коллегой. Надеюсь, он сможет это подтвердить. Но, Бога ради, прошу вас, не говорите ему о том, что...» «Об этом никто не знает, инспектор. О моих пристрастиях знаем только мы с Хлоей. И любой из тех, с кем захотела бы поделиться Николь Мейден», — подумал Линли. Какие чувства испытывал сэр Адриан, понимая, что так тщательно оберегаемый секрет повис над его головой? Дамокловым мечом. На что он мог решиться под угрозой разоблачения? Николь познакомила вас со своей подругой? Да, однажды мы встретились с ней, когда я отдавал ей ключи от квартиры. Значит, Вай Невин, ее подруга, была в курсе вашего соглашения? Вероятно, я не знаю. Но почему сэр Адриан вообще пошел на это? Зачем он позволил Николь поселить у себя в квартире подругу, рискуя тем, что посторонний человек узнает о его сексуальных склонностях? Разве он не осознавал, каким унижением это может обернуться для человека его положение? Похоже, Битти прочел эти вопросы в глазах Линли, потому что сказал: «Вы хоть понимаете, какие чувства испытывает человек, отчаянно нуждающийся в женщине? В таком отчаянии можно согласиться на все, что угодно, сделать все ради того, чтобы завладеть ее. Так оно и было. А что вам известно о Терри Коуле? Каким образом он вписывается сюда? Я не знаю никакого Терри Коула». Линли попытался оценить, насколько правдиво данное утверждение, но не преуспел в этом. Битти чертовски хорошо удавалось сохранять на лице простодушное выражение, однако это теперь усилило подозрение Линли. Он поблагодарил хирурга за уделенное им время, и они с Нкатой удалились, позволив сэру Адриану вернуться в лоно семьи. Капитанская фуражка из папье-маши выглядела на нем совершенно нелепо во время разговора с детективами. Линли спросил себя, поддерживала ли эта фуражка его надежную связь с семейной жизнью или играла роль поддельного символа той преданности, которую он не чувствовал. Уже на улице Нката сказал: «Милостивый Боже! Да чего же странные бывают у людей причуды, инспектор!» «Хм, да», — согласился Линли, — «и главное, до чего они доводят людей». «Вы не поверили его рассказу?» Линли уклонился от прямого ответа. «Разведайте обстановку в Бруксе. Там у них должны быть записи о его посещениях. Потом съездите в Вислингтон. Вы видели сэра Адриана Битти во плоти. Вы видели Мартина Рива собственной персоной. Пора вам побеседовать с бывшей домовладелицей Николь Мейден и с ее соседями. Надо выяснить, не видел ли кто-нибудь из них одного из этих джентльменов 9 мая». «Немного ли вы хотите, шеф? Ведь с тех пор прошло 4 месяца. Я верю в ваши способности к дознанию». Подойдя к Бентли, Линли отключил охранную сигнализацию и сказал констеблю, стоящему с другой стороны машины: «Залезайте внутрь, Уинни, я подброшу вас до метро. А кем займетесь вы?» «Вай Невин. Если кто-то и сможет подтвердить историю Битти, то только она». Ажар и слышать не хотел о том, чтобы Барбара одна, без провожатых, тащилась почти целых 70 ярдов по темному саду до своего дома. Ведь она могла подвергнуться нападению, грабежу, изнасилованию или атаке соседского кота, питающего склонность к толстым лодыжкам. Поэтому, уложив дочь в кровать, Ажар тщательно запер квартиру и пошел провожать Барбару домой. Он предложил ей сигарету, которая была с благодарностью принята. Они остановились, чтобы прикурить, и Ажар поднес спичку к зажатой в губах Барбары сигарете, защищая ладонями колеблющееся пламя, подчеркнувшее разные оттенки их кожи. «Дурная привычка», — сказала Барбара, чтобы поддержать разговор. «Хадия все пытается уговорить меня бросить курить». «И меня тоже», — сказал Ажар. «Ее мать была активной противницей курения. По крайней мере, раньше». И Хадия унаследовала не только ее отвращение к табаку, но и ее склонность к ожесточенной борьбе с этой привычкой. Ажар впервые позволил себе что-то рассказать о матери своего ребенка. Барбаре захотелось спросить, сообщил ли он дочери, что ее мать ушла навсегда, или продолжает упорно рассказывать сказочку об отпуске Анжелы Уэстон в Канаде, который затянулся уже на 5 месяцев, но она сказала лишь «понятно». «И все же вы ее отец, и я надеюсь, что еще несколько лет она будет терпеть ваши недостатки». Они вышли на дорожку, ведущую к ее дому. «Спасибо вам за ужин, Ажар. Все было очень вкусно. Когда я придумаю что-нибудь получше, чем разогретая пицца, то, в свою очередь, приглашу вас в гости, если вы не возражаете. С удовольствием, Барбара». Она рассчитывала, что он сразу повернется и пойдет обратно в свою квартиру. Ее собственный домишко уже отчетливо маячил впереди, и было очень маловероятно, что краткая прогулка по садовой дорожке сулит ей какие-то неприятности, но Ажар продолжал спокойно идти рядом с ней. Они подошли к входной двери. Барбара оставила ее незапертой и сейчас просто потянула дверь за ручку, а Ажар озабоченно сказал, что она слишком беспечно относится к своей безопасности. Барбара согласилась, но заметила, что не планировала задерживаться на ужин. Кстати, он был потрясающе вкусным. Вы превосходно готовите. Или я уже говорила это? Ажар тактично умолчал о том, сколько раз она уже похвалила его кулинарное мастерство, но настоятельно попросил ее разрешения ему войти с ней в дом, чтобы убедиться в отсутствии непрошенных гостей, спрятавшихся в душевой комнате или под диваном. Тщательно осмотрев коттедж, Ажар посоветовал ей закрыть дверь на замок после его ухода. Но уходить он пока явно не собирался. Вместо этого он взглянул на обеденный стол, где Барбара, по приходе с работы, бросила свои вещи. Там лежала ее старая, потерявшая форму сумка и пухлая бумажная папка, в которой она сложила полученный в Сохо список служащих, свою личную, тайно сделанную копию заключения патолога-анатома, которое она отвезла Сент-Джеймсу, и черновик, приготовленного для Линли отчета, где она отразила все сведения, выуженные из архивных дел Энди Мейдена в особом отделе. Ажар сказал: «Это новое расследование отнимает у вас уйму времени. Должно быть, вы рады, что вернулись к своим коллегам по службе?» «Да», — ответила Барбара. «Мой отпуск слишком затянулся. Я даже не предполагала поначалу, что успею настолько хорошо познакомиться с Ридженс-парком». Пристально глядя на нее, Ажар затянулся сигаретой и выпустил облачко дыма. Барбаре не нравилось, когда он так смотрел на нее. Подобный прищуренный взгляд обычно заставлял ее волноваться, опасаясь того, что может последовать за ним. Она сказала еще раз спасибо за угощение. «Спасибо вам, что составили нам компанию». Он по-прежнему не спешил уйти, и она поняла причину его медлительности, услышав, наконец, его вопрос: «Барбара, что означают буквы ДК? Они ведь указывают звание полицейского, верно?» У нее ёкнуло сердце. Ей захотелось быстро перевести разговор на другую тему, но в голову не пришло ничего подходящего, поэтому она сказала: «Ага, в общем, да. Я хочу сказать, все зависит от того, к чему относятся эти буквы. Они могут означать, к примеру, десятичная классификация. Но, естественно, в данном случае они не относятся к полиции». Она улыбнулась, тут же мысленно отругав себя за излишнюю лучезарность улыбки. «Но если такие буквы стоят перед вашим именем, то ДК означает детектив-констебль, так ведь?» «Проклятие», — подумала Барбара. Но сказала лишь: «Ну да, верно». «Тогда получается, что вас понизили». «Я заметила эти буквы на записке, оставлены для вас джентльменом. Сначала я подумала, что тут просто какая-то ошибка, но поскольку вы не работаете с инспектором Линли...» «Я не всегда работаю с инспектором Линли, Ажар. Иногда мы принимаем участие в разных расследованиях, понятно». Но Барбара видела, что он не поверил ее объяснению, или, по крайней мере, подумал, что она что-то скрывает от него. Понижение. «Однако, по-моему, в полиции не проводили никаких сокращений. Думаю, вы давно уже сказали бы мне об этом. А раз этого не произошло, то, видимо, вы что-то скрываете. Скрываете от меня, то есть. И я все раздумываю, в чем причина. Ажар, я ничего не скрываю». «Черт! Нам же не обязательно трясти друг перед другом грязным бельем», — воскликнула Барбара и вспыхнула, осознав, какие нежелательные интимные подробности могло подразумевать такое высказывание. «Ну что за черт?» — подумала она. «Почему разговоры с этим мужчиной вечно напоминают прогулку по минному полю?» «Я имею в виду», — продолжила она, — «что мы с вами не так уж много разговариваем о рабочих делах. Мы редко затрагиваем эту тему. Вы преподаете в своем университете, а я фланирую по ярду, пытаясь выглядеть незаменимой. Понижение является серьезным событием в любой профессии. И в данном случае, я полагаю, оно вызвано вашим пребыванием в Эссексе. Барбара, что там произошло?» «Ну вот, приплыли». «С чего вдруг это взбрело вам в голову?» Ажар затушил сигарету в пепельнице, в которой точно распускающийся желтый цветок торчал из пепла по меньшей мере полпачки окурков сигарет «Плеерс» и внимательно посмотрел на Барбару. «Разве мои догадки не верны? Вас наказали из-за вашей работы в Эссексе в прошедшем июне. Что там случилось, Барбара?» «Да, в общем-то, случайная ситуация», — промямлила она, выигрывая время. «Ну, вы понимаете, это личное дело. А почему вы так заинтересовались?» «Потому что я вдруг понял, что запутался в британских законах и хотел бы получше разобраться в них. Разве я смогу помочь своим соотечественникам разрешить проблемы с законом, если плохо понимаю, как он применяется к тем, кто его нарушает?» «Но здесь не было никакого нарушения закона», — возразила Барбара. «И это», — мысленно добавила она, — «всего лишь небольшое уклонение от прямого ответа. В конце концов, ей не пришлось защищаться от обвинений в нападении или попытке убийства, поэтому с точки зрения закона она осталась невиновной. Тем не менее, поскольку вы мой друг, по крайней мере, я так надеюсь, конечно, я ваш друг. Тогда помогите мне лучше разобраться в жизни вашего общества. Полный бред, подумала Барбара. Он куда лучше меня понимает, как устроено британское общество. Но она не стала дискутировать с ним на эту тему, а просто сказала: «Послушайте, Ажар, там не произошло ничего особенного. Я поругалась с одним из офицеров, занимавшихся делом в Эссексе. Мы преследовали подозреваемого. Я нарушила устав, начав обсуждать приказы во время преследования. Вот что там произошло, и вот почему меня понизили в звании за обсуждение приказа. Я позволила себе обсуждать более напористо, чем принято. Не раздумывая, выпалила она. Такая у меня привычка еще со школы. Я слишком крута на поворотах. Ведь можно затеряться в толпе, если не добьешься, чтобы тебя услышали. Вам бы послушать, как я ору, чтобы заказать пинту Басса в стоге сена. Когда все фанаты прилипают к телевизору, наблюдая за матчем Арсенала. Но когда я применила тот же подход к инспектору Барлоу, ей это не слишком понравилось. Но чтобы понизить в звании, это прям-таки драконовские меры. У вас уже бывали подобные прецеденты? Разве вы не можете опротестовать такое решение? Разве у вас нет союза или организации, которая могла бы достаточно убедительно доказать, что ваше наказание в данной ситуации, — перебила его Барбара, — лучше всего не гнать волну. Пусть дым рассеется и пыль уляжется. Ну, вы понимаете. Не стоит будить спящую собаку. Она мысленно обозвала себя королевой шаблонных выражений. Так или иначе, со временем все уладится, само собой, все вернется на круги своя. Она сунула очередной окурок в полную пепельницу, подводя конец их разговору и ожидая, что ее гость пожелает ей, наконец, доброй ночи. Но вместо этого Ажар сказал: «Мы с Хадей завтра поедем на море». Она говорила мне, что с нетерпением ждет этой поездки, особенно аттракционов, и она рассчитывает получить симпатичную игрушку из игрового автомата «Ажар». Поэтому я надеюсь, что вы успели хорошенько потренироваться с подводом захватывающей клешни. Он улыбнулся. Она просит так мало, но жизнь готова дать ей гораздо больше. «Наверное, в этом-то все и дело», — заметила Барбара. «Если не тратить попусту время, выискивая что-то особенное, то вы будете более чем довольны тем, что в конечном счете найдете». «Мудрые слова», — признал он. «Мудрость — дешевый товар», — подумала Барбара. Она деловито взяла со стола картонную папку и извлекла из нее список служащих Сохо-сквер. «Долг зовет», — подразумевало ее действие, а Ажар, как никто другой, умел делать правильные выводы из непроизнесенных намеков. Дорога от особняка сэра Адриана до дома Вайн-Эвен заняла немного времени, учитывая малочисленность транспорта на Фулем-Роуд. Однако этого времени инспектору Линли с лихвой хватило, чтобы обдумать то, что он услышал от Битти, и понять, что он чувствует по поводу услышанного. После стольких лет работы в уголовном розыске Линли знал, что не должен во время расследования заострять внимание на определении своего отношения к чьим бы то ни было откровениям, а уж тем более к откровениям сэра Адриана. Но он обнаружил, что ничего не может с собой поделать, и нашел вполне естественное объяснение тому, что его мысли пошли в таком направлении. Сексуальная аномалия вызывает тот же интерес, что и двухголовый котенок. Одни содрогнутся при виде ее, а другие спокойно рассмотрят. Именно этим Линли сейчас и занимался, анализировал данное аномальное поведение и оценивал вероятность того, может ли сексуальное отклонение само по себе стать существенной деталью, которая поможет обнаружить убийцу Николь Мейден. Единственной проблемой в попытке использовать сексуальное отклонение как средство нахождения убийцы являлось то, что Линли никак не мог продвинуться дальше самого факта этого отклонения. Что же его тормозило? Что он чувствовал? Легкое возбуждение? Стремление осудить? Заинтересованность? Смятение? Соблазн? Что именно? Ответа не было. Он, конечно, знал о существовании темной стороны наслаждения. В его сознании отложились некоторые теории, придуманные психологами для объяснения подобных явлений. В зависимости от приверженности к той или иной психологической школе, садомазохизм мог рассматриваться как своеобразное эротическое богохульство, порожденное сексуальным разладом, как высшая степень зла, коренящегося в системе закрытых школ, где формирующаяся личность подвергалась телесным наказаниям, которые считались в порядке вещей и даже культивировались. Как дерзкая реакция на закосневшее консервативное воспитание, как выражение личного отвращения к простому проявлению сексуальных потребностей, как единственный способ осуществить физическую близость для тех, чей страх перед самой перспективой интимных отношений был сильнее, чем готовность превозмочь его. Но в данный момент Линли никак не мог понять, почему сама мысль об отклонениях так изводит его, и это непонимание чертовски досаждало ему. Какое отношение все это имеет к любви? Вот что хотел бы Линли спросить у знаменитого хирурга. Что общего имеют синяки, порка, кровоточащие раны и унижение с тем неописуемым и «да-да», это, конечно, романтическая чепуха, но он все равно использует это слово, «неземным восторгом», который связан с актом взаимного овладания двух любящих людей. Не к такому ли наслаждению должны стремиться два сексуальных партнера во время интимной близости? Или скромный опыт семейной жизни не позволяет ему делать какие-то оценки того, к чему может привести взаимная преданность зрелых супружеских пар? И вообще, имеет ли секс какое-то отношение к любви? И должен ли иметь, если уж на то пошло? Или люди придают слишком важное значение физической функции, которую следовало бы воспринимать на уровне чистки зубов? Впрочем, последнее предположение являлось чистой софистикой. Можно не иметь потребности почистить зубы. Можно даже не чувствовать такой потребности. То есть главным и определяющим в реальной жизни являлось ощущение той потребности, постепенное нарастание напряжения, поначалу едва уловимого, а в конечном счете вытесняющего все остальные чувства. Потому что это ощущение потребности порождало страстный голод, требующий удовлетворения. И именно желание удовлетворения побуждало отказываться от всего, что препятствовало желанному насыщению. Люди с готовностью отвергали почет, обязанности, традиции, супружескую верность и долг в погоне за удовлетворением страсти. А почему? Потому что испытывали непреодолимую потребность. Вспоминая события более чем 20-летней давности, Линли видел, как эта потребность расколола его собственную семью, а вернее, как он сам позволил этой потребности, которую он тогда понимал совершенно неправильно, разрушить их семейный мир. Уважение привязывало его мать к отцу. Обязанности и традиции привязывали ее к этому родовому гнезду, к той длинной веренице графинь, которые поддерживали красоту и славу рода Ашертонов в течение более чем 2,5 столетий. Долг требовал от нее заботиться об умирающем муже и о благополучии детей, а верность требовала, чтобы она выполняла свой долг, не признаваясь открыто или даже только самой себе в том, что ей хочется чего-то иного, чего-то большего, чем та участь, которую она выбрала в 18 лет, став невестой. Она отлично справлялась со всем этим до тех пор, пока болезнь не начала терзать ее мужа. И даже после этого ей удавалось сохранять привычный уклад жизни семьи, пока само это умение справляться с трудностями, играть некую роль вместо того, чтобы просто жить, не породило в ней стремление к свободе. И она добилась этой свободы, правда, только на короткое время. «Сука, шлюха, проститутка!» — кричал он ей. И он мог бы ударить ее, свою обожаемую мать, если бы она первая вдруг не ударила его. А обида, разочарование и гнев придали этому удару такую силу, что она до крови рассекла его верхнюю губу. Почему он тогда так яростно отреагировал, узнав о ее неверности? Размышляя об этом, Линли затормозил, чтобы пропустить группу велосипедистов, заворачивающих на Норт-Энд-Роуд. Он вяло наблюдал за ними, такими отрешенными в своих шлемах и эластичных костюмах, и обдумывал этот вопрос не только применительно к своему отрочеству, но и с точки зрения расследуемого сейчас преступления. Ответ, по-видимому, был обусловлен любовью и теми тайными и зачастую безрассудными ожиданиями, которые всегда свойственны реальному явлению любви. «Как часто нам хочется, — думал Линли, — чтобы объект нашей любви стал продолжением нас самих. А когда этого не получается, поскольку такое попросту невозможно, мы испытываем разочарование, ощущаем потребность предпринять какие-то действия, чтобы преодолеть неудовлетворенность». Однако неудовлетворенность, порождаемая отношениями, которые предлагала Николь Мейден, имела не единственный источник. И хотя отвергнутая страсть сыграла важную роль в ее жизни, а очень вероятно, что и в ее смерти, Линли не мог не видеть, какое место занимали рядом с этой страстью ревность, месть, алчность и ненависть. Все эти ущербные чувства вызывали неудовлетворенность. Любой из них могло привести к убийству. Росс Тревор Роуд, как оказалось, находилась всего в полумиле к югу от Фулхамского шоссе. Поднявшись на крыльцо дома Виолы Невин, Линли заметил, что входная дверь приоткрыта. Объяснение этому факту давала самодельная вывеска, прикрепленная к дверному косяку, а также шум, доносившийся из квартиры на нижнем этаже, чья дверь тоже была открыта. Разноцветными фломастерами на листе плотной бумаги было написано: «Здесь находятся апартаменты Тилди и Стиви», и ниже: «Пожалуйста, выходите курить на улицу». Из-за двери доносился ужасающий шум. Участники вечеринки наслаждались музыкальными талантами неидентифицируемого мужского ансамбля, члены которого от души советовали своим собратьям по полу совратить ее, трахнуть ее, поиметь ее и забыть ее под аккомпанемент ударных и медных духовых инструментов. Линли решил, что все это вместе звучит крайне неблагозвучно. Видимо, он стал старше и, увы, скучнее, чем ему хотелось бы. Он направился к лестнице и быстро взбежал на второй этаж. Свет в коридоре включался кнопкой, помещенной возле лестницы, и автоматически выключался с помощью таймера. На лестничной площадке имелись окна, но с наступлением сумерек они уже не рассеивали мрак на втором этаже дома, поэтому Линли нажал на кнопку и прошел к двери квартиры Вай Невин. Во время первого их визита к Вай она не пожелала сказать правду о том, как познакомилась с Николь Мейден. Она не пожелала назвать имя человека, который изначально снял для них эти апартаменты. Вероятно, она знала еще много полезной информации, которой могла бы поделиться при умелом психологическом воздействии. Линли почувствовал, что готов применить такое воздействие, хотя Вай Невин была далеко не дура и вряд ли поддалась бы на обман, но она, как и Ривы, жила на грани закона и согласилась бы пойти на компромисс, если бы таковой помог сохранить ее бизнес. Инспектор резко постучал в дверь. Стук медного дверного кольца был достаточно громким, чтобы хозяйка квартиры услышала его, несмотря на музыку и крики, доносившиеся с нижнего этажа. Однако никакого отклика не последовало, что вряд ли стоило считать подозрительным обстоятельством. Если в субботний вечер женщины нет дома, значит, она отправилась к клиенту или выбрала какое-то другое место для развлечения. Линли вытащил из куртки одну из своих визитных карточек, надел очки и вооружился карандашом, чтобы написать ей записку. Сделав это, он убрал карандаш в карман и прикрепил карточку к двери на высоте ручки. И тут он заметил это. Кровь. На дверной ручке имелся четкий отпечаток окровавленного большого пальца. Второе пятно, дюймов на 8 выше, находилось ближе к дверному косяку. «О, Господи!» — Линли ударил кулаком в дверь. «Мисс Невин!» — позвал он, а потом крикнул. «Вай, Невин!» — никакого ответа. За дверью стояла полная тишина. Линли достал из заднего кармана брюк бумажник, извлек оттуда кредитную карту и открыл с ее помощью простой американский замок.